Глава 6. Нежданные гости. В тропиках самое приятное время суток – это раннее утро, когда в воздухе еще висит ночная прохлада, а прекрасная Таяна еще не принялась лить на голову ведра зноя. А вот что очень плохо делать ранним утром, так это лежать под морским контейнером на бумажном полотенце и с тихой завистью наблюдать, как завтракают члены экипажей контейнеровоза «Гангала». Виант чуть слышно вздохнул. Завтрак – это святое. Как обычно в кафе, то есть на палубе под красно-белым навесом, собрались все свободные от вахты. За левым прямоугольным столом сидят старшие члены экипажа во главе со строгим, но справедливым капитаном Мемгаром Инесом. За правым – младшие вместе с Гураном, пареньком лет 17, то ли юнгой, то ли практикантом. Непристойные разговоры, соленые шуточки и чуток похабные анекдоты в чисто мужской компании посреди океана. Виант перевернулся на левый бок. Нос то и дело ловит обворожительные запахи рыбы, мяса, хлеба, риса, овощей и апельсинового сока. Только тяжелый вдох вырвался из глубины души. Виант даже не морщился, хотя закинуть в рот пару кусков сыра или колбасы лишним не будет. Человек привыкает ко всему, в том числе к ежедневной пытке запахами еды на пустой желудок. Да, в этом смысле путешествовать на поездах было куда веселее и легче. От станции до станции Виант банально отсыпался. Никаких других развлечений, отдел в грузовых вагонах самой разной конструкции просто не было. На контейнеровозе с гордым названием «Гангала» потянулась совсем-совсем другая жизнь. В первый же день Виант старательно обследовал днище всех крупнотоннажных контейнеров, до которых только сумел добраться. Увы, честно украденную вилку так и не довелось пустить в ход. Контейнер, что сейчас возвышается над головой, оказался единственным, в котором нашлась ржавая дыра. Пусть убежище он нашел очень даже клевое, только толку от него. Большую часть времени Виант вынужден самым натуральным образом караулить возле уличного кафе в ожидании малейшей возможности подобрать с пола или утащить со стола хотя бы крошку еды. Как на грех, экипаж контейнеровоза поддерживает на судне образцовый порядок. Палуба чистая всегда, да и кому ее пачкать? Никаких импровизированных свалок, только мусорные ведра в специально отведенных углах. Да и до тех добраться проблематично. За 4 дня боцман Иоанн Салмар, упитанный дядька лет 50, лишь раз уронил на палубу пирожок с рисом и забыл его поднять. Вот она усмешка судьбы. Присутствие на судне кота по кличке Мон обернулось благом. Пушистого дармоеда обожают все без исключения члены экипажа. Мон что-то вроде талисмана судна. Кроме миски, что находится за металлической дверью в камбузе, матросы постоянно подкармливают его с рук. И смех, и плакать хочется. Кот часто недоедает брошенные подачки. Нередко Вианту удается утащить из-под контейнера то кусок рыбы, то шкуру от колбасы, а то и корку хлеба. Откровенно говоря, Виант подбирает то, чем побрезговал кот. Если не половина, то треть рациона Вианта, прости господи, кошачьи недоедки. Единственная отрада – дрессировка принесла плоды. Виант старается не упустить ни одной возможности насолить коту, столкнуть со стола на голову пушистого дармоеда ложку или вилку. И это же классика. Как-то раз удалось запустить в Мона стальной гайкой, в другой очень удачно до крови тяпнуть его за хвост. Судовой кот явно не раб охотничьих инстинктов, а когда сыт, то предпочитает держаться подальше от контейнеров. Виант печально улыбнулся. Большую часть суток Мон не просто сыт, а набит едой под самую завязку. Гораздо более стабильным и тучным является промысел хлеба по ночам. Жаль только, что частенько матросы подчистую опустошают обе плетеные корзинки. Хотя, если быть точнее, это кок по имени Фока Ямар умудряется класть ровно столько, чтобы лишние куски во влажном климате не покрылись плесенью. Как ни крути, Авиант постоянно балансирует на грани. Не то чтобы ему приходилось голодать и грызть кожаные сандали матросов. До такого, слава богу, еще раз не дошло. Однако о еде он мечтает и думает большую часть суток. Дня два назад Виант вообще оказался на жесткой диете, когда контейнеровоз попал в шторм. Из-за сильного ветра и дождя матросы перебрались в закрытую и сухую кают-компанию. Естественно, обжор и лентяй Мон убрался следом. Вот и приходится постоянно караулить под контейнером возле кафе в ожидании хоть каких-то кусочков еды. Виант перевернулся на другой бок. Бумажное полотенце тихо скрипнуло. Терпение, терпение и еще 100 000 раз терпение. Даже не верится, что когда-то для комфортного времяпровождения ему в обязательном порядке требовался компьютер или телевизор как минимум. Смешно. Виант грустно улыбнулся. Теперь для полного счастья ему достаточно принять горизонтальное положение на чем-нибудь мягком. Хотя если припрет, можно и на голом металле. Очень скоро матросы покончат с завтраком. Старшие члены экипажа разбредутся по рабочим местам, и левый столик опустеет. Правый, естественно, тоже, но только на 5 минут, пока за него не сядут вахтенные. То есть те, кто следит за работой судна и ведет его по курсу, пока остальные завтракают. Именно в этот момент появится первая возможность стащить со стола хотя бы корочку хлеба. Если повезет, то можно разжиться недоеденным куском рыбы. Главное, не зариться сразу на 2 куска и успеть соскочить со стола до того, как из распахнутой железной двери покажутся либо вахтенные матросы, либо кок Фока Ямар с тряпкой в руке. Вчера и 2 дня назад Вианту удалось утащить почти необглоданную крупную косточку и слегка надкушенную шоколадную конфету. Экипаж Гангалы всего 12 человек. Кок Фока Ямар заодно выполняет обязанности стюарда и лично приносит капитану Мемгару Инессу подносы с завтраками и обедами. Единственная радость, невольно подслушивая болтовню людей, Виант не только весьма продвинулся в дитарском разговорном и ругательном, а заодно окончательно убедился в правильности выбранного судна. Гангала и в самом деле следует в Аслябию на материк Биора. «Капитан!» — сверху из распахнутого окна рубки управления упал возглас Слура Юбина, первого помощника. «К нам гости!» Виант лениво пошевелился. «Какие еще гости на судне посреди Шинарского океана?» «Кто?» — капитан Энесс поднял голову. «Легионеры! Требуют остановиться!» Такой культурный, такой интеллигентный капитан Инес разразился потоками нецензурной лексики. Виант навострил уши. Видать, дело совсем табак, раз самый главный на судне перешел на базарную матерщину прямо при подчиненных. «Легионеры, легионеры!» Виант наморщил лоб. «А, ну да, легионерами называют военнослужащих Лиги Свободных Наций, блока капиталистических государств Ксинеи. В свою очередь, военных федераций социалистических республик кличут федералами. Деление простое и более чем понятное. Что будем делать?» «Глуши двигатель!» Слова капитана Инесса потонули в гуле вертолетных винтов. «Охренеть!» Виант высунул голову из-под контейнера. «Точно, вертолет!» По правому борту контейнеровоза зависла винтокрылая машина. Причем не просто вертолет, а боевой вертолет. Затемненная кабина пилота, словно очки на носу уличного бандита. Короткие крылья увешаны страшными по виду пусковыми установками и ракетами. Ствол крупнокалиберного пулемета под кабиной пилотов очень выразительно поворачивается туда-сюда. Но и это еще не все. Виант едва ли не по самый пояс высунулся из-под контейнера. Там дальше в океане, на фоне синего неба, мерцает силуэт корабля. На носу маленькой ребристой шайбой угадывается профиль артиллерийской установки. «Всем разойтись по рабочим местам и без моего приказа не высовываться!» Капитан Инесс резко поднялся из-за стола. «Есть, капитан!» — за всех отозвался боцман Иоанн Солмар. Матросы лихо повыскакивали с мест. Последним из-под бело-красного навеса ушел капитан Инес. «Ну дела!» Виант повертел головой туда-сюда. Разборки между военно-политическими блоками набирают обороты. Зато Виант улыбнулся. Судовой кот предпочел убраться с палубы в недра спасительного камбуза. Чем-чем, а храбростью любимец команды никогда не отличался. А это... Виант на полусогнутых лапах выбрался из-под крупнотоннажного контейнера. Редкий, очень редкий шанс, который нужно срочно хватать за хвост. В два прыжка Виант запрыгнул на стол. Господи! Рот тут же наполнился слюной. Рох изобилия! Крысиный рай! Экипаж «Гангалы» разбежался по рабочим местам, так и не закончив завтрак. На тарелках из нержавеющей стали в огромном количестве остался вареный рис и розовые сосиски. Корзинка посреди столешницы забита полукруглыми кусками кукурузного хлеба. А рядом еще одна со свежими фруктами. В маленьких вазочках поменьше остались конфеты и печенье. Бог знает, что в данный момент творится вокруг «Гангалы». Плевать. Экипажу контейнеровоза сейчас не до завтрака. Нужно срочно запасаться едой. За 10 месяцев в другой реальности Виант накопил колоссальный опыт воровства и хранения пищи. Таскать из тарелок по зернышку вареный рис не имеет смысла, да и портится он быстро. В самую первую очередь Виант столкнул на палубу недоеденные куски хлеба возле тарелок. Следом со стола улетели ближайшие сосиски. С конфетами и печеньем пришлось повозиться. Чтобы не таскать по одному, Виант столкнул их на палубу вместе с вазочками. Так еще бы хлеба побольше. Перманентный голод на фоне изобилия сыграл с Виантом дурную шутку. В душе ярким факелом вспыхнула жадность. Только на этом столе столько еды, что ему хватит недели на две, если не больше. Но... Виант, что есть силы, шлепнул сам себе лапой по морде. Боль отрезвила. Мало столкнуть еду на пол. Мало. Воистину, жадность фраера сгубила. Виант замер на краю стола. Шум и треск привлекли внимание Мона. Судовой кот пушистым черно-белым шариком перевалил через высокий дверной порог. Вертолет легионеров отлетел на приличное расстояние. Вой винтов стих. Вот котяра и осмелел, чтобы ему пусто было. Что? Что делать? Виант затравленно оглянулся. Дрессировка дрессировкой, а Мон слишком ленив, чтобы крепко-накрепко усвоить многочисленные уроки. А вот что. На углу стола возвышается маленькая красная бутылка с острым соусом. Ингас Хог, главный механик, обожает поливать жгучей гадостью все, что только попадает ему на тарелку. Виант как-то сдуру лизнул душистую капельку, а потом долго плевался. В два прыжка Виант подскочил к бутылке с высоким горлышком. Коготки на передних лапах демонстративно принялись скрести белую скатерть. Сработало. Кот тут же сменил направление и замер у нужного края стола. Пушистая морда выразительно уставилась на Вианта. В иной ситуации Мон, не задумываясь, запрыгнул бы прямо на стол. Только, дай бог, дрессировка все же не прошла для него даром. «Получай!» В мощный толчок влились весь страх и отчаяние. Виант попытался спихнуть со стола бутылку с высоким горлышком. Не получилось. Проклятая стеклотара шлепнулась на скатерть. Наружу выплеснулся пахучий красный соус. Виант шагнул в сторону. Впрочем, так даже лучше. Легкий толчок передними лапами... Красная бутылка легко скатилась со стола. Треск разбитого стекла и кошачий визг. Мон черно-белой молнией метнулся в распахнутую дверь кают-компании. Словно кровь, на палубе остались красные пятна пахучего соуса. Вот так гораздо лучше. Прямо со столешницы Виант сиганул на палубу. Лапы отозвались болью. Плевать. Пока не поздно, позарез нужно затолкать еду под контейнер. Первыми в узкую щель улетели конфеты и печенье. Виант пинками, словно футбольные мячи, загнал их под контейнер. С хлебом и сосисками пришлось повозиться. Наконец, последний кусок кукурузного хлеба благополучно исчез под контейнером. На палубе осталась дорожка из крошек и красных следов. Брызги из разбитой бутылки разлетелись далеко в стороны. Плевать! В два прыжка Виант вновь запрыгнул на стол. На столешнице все еще полно еды. А ни людей, ни кота не видно. Грех, тяжкий грех упустить такой случай. Вот теперь можно заняться фруктами и хлебом. Сверху каменной глыбой упал рев вертолетного двигателя. Бело-красный навес над головой оглушительно хлопнул, словно взорвался. В тот же миг тугая струя воздуха маленьким торнадо подхватила со стола скатерть вместе с тарелками. Виант в ужасе сиганул прочь. Только поздно. Поток воздуха сорвал со стола скатерть вместе с ним. Перед глазами прощальным приветом мелькнул белый край. Суматошный полет и вой двигателя. Виант пронзительно запищал и забился в истерике. Коготки на всех четырех лапах в бесполезной попытке принялись царапать плотную ткань. Все, это конец. Удар. Вианта тряхнуло до основания. Скатерть вместе с ним брякнулась на палубу. Словно бомбой грохнула битая посуда. Вареный рис засыпал Вианта с головой. Бог есть, ни одна тарелка или ложка так и не треснула Вианта по голове. Страх и ужас. Виант, что было сил, рванул прочь. Только лапы бессильно увязли в складках плотной ткани. Поток воздуха протащил скомканную скатерть по палубе. Не дай бог его выбросит за борт. Даже если он не утонет, то первая же акула не откажется закусить тощей крысой в вареном рисе. Удар. Виант судорожно дернулся всем телом. Но на этом движение закончилось. Тугой поток воздуха больше не тащит скатерть по палубе. Шум винтов постепенно стихает вдали. Бог есть, это точно. Виант выбрался из скомканной скатерти. Под лапами наконец-то скрипнул стальной настил палубы. Вареный рис в мясном соусе грязно-белыми комками посыпался с шерсти. Ну и ладно. Виант по собачьи отряхнулся, зато живой. Пронесло. Виант побрел прочь. Ватные лапы едва гнутся. Пронесло и в прямом, и в переносном смыслах. Полумрак под родным контейнером словно райские кущи. Какая удача! Виант торопливо подполз к завалам еды. Тот же поток воздуха, что едва не отправил его за борт на корм акулам, еще глубже затолкал бесценные запасы провизии под контейнер. Лишь несколько круглых конфет выкатились наружу в проход. Виант пинками загнал их обратно. Вот теперь можно перекусить и отвести душу. Виант окинул взглядом бесценные запасы. В самую первую очередь нужно съесть то, что быстро портится. Например, немного мятый банан. Передними лапами Виант легко содрал и без того надтреснутую кожуру. Зубы тут же впились в сочную мякоть. Язык утонул в едва не забытом вкусе. Увы. Люди редко выбрасывают спелые бананы. В одно мгновение Виант умял половину фрукта. По желудку разлилась приятная тяжесть. Чуть позже нужно будет съесть сосиски. А вот хлеб и печенье вполне могут подождать. Конфеты в плотных герметичных фантиках вообще нужно будет отложить про запас. Язычком, словно салфеткой, Виант смахнул с губ сочную банановую мякоть. В иной ситуации только бы и осталось благодарить Бога за столь щедрый дар. Как-никак, а в ближайшие дни Вианта ждет беспрерывная обжираловка. Пусть он застрял на контейнеровозе ненадолго, однако самый лучший способ сохранить запасы провизии – съесть их. Но Виант осторожно высунул нос из-под контейнера. Вокруг гангалы продолжается непонятный кипиш. Рев и грохот. Виант инстинктивно пригнул голову. Над контейнерами мелькнул силуэт боевого вертолета. Красно-белый навес, словно в знак протеста, звонко хлопнул. Мимо с громким топотом проскочили чьи-то ноги. Виант тут же дернул обратно под контейнер. По уму надо было плюнуть на эту суматоху, засесть под контейнером и охранять бесценные запасы еды. Точнее, потихоньку пожирать их. Вианта оглянулся. Вон подпорченная половинка банана зовет и манит вновь вонзить в сочную мякоть зубы. Только Виант недовольно поморщился. Проклятое человеческое любопытство замаячило за спиной и принялось пинать под зад кирзовым сапогом. Неспроста эта суматоха. Ох, неспроста. Господи, любопытство губит не только кошек. Виант выбрался из-под контейнера. Вот она, дурная людская сущность в действии. На грузовой палубе, между штабелями ящиков с ребристыми боками, возвышаются стальные эстакады. Портовые грузчики и члены экипажа «Гангалы» могут перебраться с них даже на самый высокий штабель. Виант запрыгнул на первую ступеньку. С палубы он мало что увидит, другое дело с высоты. Однако на середине первого пролета Виант внимательно огляделся по сторонам. Терять бдительность ни в коем случае нельзя. Наконец, последняя ступенька и самая высокая площадка. Рев вертолета над головой. Мощный поток воздуха едва не подхватил Вианта. Передние лапы в самый последний миг вцепились в рифленый настил. А то и через борт на корм акулам улететь недолго. Виант поднял голову. Недалеко от правого борта прошел боевой вертолет. Сбоку пусковые установки и короткие ракеты выглядят еще страшнее и еще ужаснее. На фюзеляже, чуть дальше за кабиной пилота, сверкает тройной черный треугольник. Символ вооруженных сил Лиги Свободных Наций. Точно, легионеры. Враг, если разобраться. Контейнеровоз «Гангала» принадлежит государству Штане, к Федерации Социалистических Республик, к противоположному лагерю. В голову ударил страх. Виант невольно попятился назад. Неужели он опоздал? Неужели война уже началась? Гангалу посреди Шинарского океана тормознула не полиция или таможенники, а военные. И это при том, что контейнеровоз — мирное судно. Вряд ли на его борту найдется хотя бы пистолет. Это на земле можно наткнуться на пиратов. Особенно возле берегов хреново развитых стран. На Ксинее с морским разбоем покончено целиком и полностью. Боевой вертолет легионеров отвалил в сторону. Виант перевел дух. Слава богу, раз Гангала все еще на плаву, то у него еще есть шанс добраться до материка Биора. Недаром говорят, что у страха глаза велики. Если разобраться, то ядерная война резко и вдруг не начнется. Атомные ракеты не покинут стартовых позиций из подземных убежищ или недр подводных лодок, как по мановению волшебной палочки. Нет. Если верить писателям-фантастам, а не верить им нет оснований. Сперва в ход пойдет обычное вооружение, вроде тех же вертолетов и боевых кораблей. Лишь после, когда обстановка в мире накалится, а в головах политиков слетят последние тормоза, над землей вырастут ядерные грибы. Хотя от страха сами собой подогнулись лапы. Виант плюхнулся брюхом на верхнюю площадку эстакады. Если Гангала уйдет на дно, то как раз ее гибель может стать поводом к ядерной разборке. Ну и мысли. Виант по-пластунски подполз к краю площадки. С высоты примерно 6 метров над палубой открывается великолепный вид на океан. И, Виант нервно сглотнул, на эскадру серых кораблей. На расстоянии примерно с десяток километров угадывается массивная туша авианосца. Взлетная палуба нависает над носом, словно широкая доска. Авианосец? Виант присел на задницу. На Ксинее сохранились авианосцы? В ядерную эпоху от плавучих аэродромов толку чуть. Одна единственная атомная тактическая ракета с борта бомбардировщика превратит авианосец и всю его обслугу в кучу радиоактивного железа. Да и та быстро уйдет на дно. Но это ладно, хуже другое. В опасной близости от Гангалы баражируют не один, а целых два боевых вертолета. Виант поежился. Кажется, будто ствол крупнокалиберного пулемета уставился точно в лоб. Аж мороз по коже. Не дай бог, у пилота на спусковом крючке дрогнет палец. Пули калибром не меньше 15 мм. Не то что крысу. Любой крупнотоннажный контейнер разберут по листам и заклепкам. Виант опустился на 4 лапы. Впрочем, все не так уж и плохо. К борту контейнеровоза приближается пара надувных лодок. На широких скамейках сидит не меньше 20 солдат в глухих шлемах и бронежилетах. У каждого из-за спины выглядывает черный ствол. Абордажная партия. Как минимум, Гангали не грозит опасность уйти на дно с развороченными бортами, без разговоров и предупреждений. «Спустить трап по правому борту!» По палубе пролетел зычный бас боцмана Солмора. Рядом с эстакадой пробежали два матроса. Виант склонил голову. «Это правильно. Экипаж Гангала не собирается изображать из себя крутых командос. Шелест металла и скрип лебедки. Наверное, трап уже спустили». На всякий случай Виант отполз от края верхней площадки. Раз контейнеровозу не грозит прямая опасность, то ему не стоит долго торчать на эстакаде у всех на виду. А под нижним контейнером так темно, так прохладно и безопасно. Виант скрипнул зубами. Только проклятое любопытство, то самое, что сгубило множество кошек, вновь бьет кирзовым сапогом под зад. В конце концов, весь этот долбанный виртуальный мир вращается вокруг него. Здесь и сейчас он единственный реальный игрок, пусть и против собственной воли. Хотя убраться с высоты лишним не будет. Металлические ступеньки эстакады и настил грузовой палубы. Виант с разбегу нырнул под контейнер. Кажется, трап для спуска на воду находится рядом с палубной надстройкой. Да и какая разница, где прятаться и где ждать. В ближайший час он все равно ничего не сможет съесть. Набитый под завязку живот на ходу то и дело задевает стальную палубу. Крайний контейнер у правого борта возле палубной надстройки. Не прошло и 2 минут, как раздались тяжелые шаги абордажной команды. Виант плюхнулся на брюхо под защитой угловой стойки. Хотя правильнее легионеров было бы назвать группой досмотра. Только что именно они собираются досматривать? Вблизи солдаты Лиги Свободных Наций похожи на рыцарей в доспехах. Кроме глухих шлемов и бронежилетов, руки и ноги легионеров прикрывают темно-зеленые наручни и поножи. У каждого солдата на левом рукаве тройной черный треугольник. Символ Лиги Свободных Наций. Только вместо мечей и копий в руках легионеров черные автоматы с квадратными стволами. «Доброе утро, уважаемые! Чем обязан?» Как раз возле контейнера, под которым притаился Виант, остановился капитан Энесс. Жаль, лица его не видно, но, судя по голосу, главный на Гангале настроен весьма и весьма решительно. «Капитан!» Из-за спин легионеров вышел офицер. «Ваше судно подошло слишком близко к нашей эскадре. Радуйтесь, что видите перед собой меня, а не залпы наших орудий». «Майор, не имею чести знать вашего имени», — в голосе капитана Энесса прорезалась сталь. «Мы мирное грузовое судно. Следуем по давно проложенному и утвержденному курсу. Это ваша эскадра подошла слишком близко к нашему морскому пути». «Неважно», — сказанул, как отрезал майор. «По нашим данным, у вас на борту могут быть ракетные комплексы «Штука», замаскированные под морские контейнеры, возможно, с ядерными боеголовками». «Это полная чушь!» Легкие ботинки капитана Энесса чуть шаркнули по палубе. «Ваши действия можно смело расценить как грубейшее нарушение морской конвенции. К тому же...» «Это военная необходимость», — сердито перебил майор, который так и не представился. «Хорошо. Если вы найдете на борту Гангалы хотя бы одну штуку, то можете смело забрать ее себе. А вас можно будет смело поставить к стенке?» Виант невольно улыбнулся. А майор тоже не лыком шит. Только, увы, на этом словесная перебранка закончилась. Легкие ботинки капитана Энесса ушли вдоль правого борта. В том же направлении протопали берцы майора. Группа досмотра рассыпалась по контейнеровозу. Вот оно как. Виант перевернулся на левый бок. А то лежать на полном животе не очень-то удобно. В реальности ему довелось читать о новейших ракетных комплексах, которые можно легко замаскировать под обычные крупнотоннажные контейнеры. Если прикинуть, на Земле этих самых контейнеров не 1 миллион, то ракета с ядерной начинкой может стартовать с какого угодно склада, с какого угодно контейнеровоза или прямо с витинговой железнодорожной платформы. Отследить замаскированные под морские контейнеры ракетные комплексы из космоса невозможно. Теперь понятно, с чего это легионеры пошли на грубейшее нарушение международного морского права и решили тормознуть Гангалу прямо посреди Шинарского океана. Вновь шаги. Виант поднял голову. Под тяжелыми армейскими ботинками едва не прогибается палубный настил. Это боцман Солмар, а рядом с ним пара легионеров. У одного из них в руках какой-то приборчик, очень похожий на миниатюрный радар с ручкой. «Спускаться в трюм будете?» — голос боцмана Солмара сочится сарказмом. «Нет, вполне достаточно обследовать контейнеры на грузовых палубах». Солдат Лиги Свободных Наций упорно не замечает сарказма в словах боцмана. «Вскрывать будете?» «Если сочтем нужным». Глухое рычание боцмана Солмара легко расценить как замаскированное ругательство. Впрочем, его можно понять. Вскрыть контейнер – это значит сорвать с замков контрольные пломбы. Легионерам по барабану, а боцману Солмару, как главному на верхней палубе, потом отвечать перед получателями груза. На всякий случай Виант перебрался на привычное место под контейнером рядом с уличным кафе. Поток воздуха унес бумажное полотенце, на котором он обычно валялся. Впрочем, не страшно. Все равно Виант собирался найти новый матрас. Вертолеты легионеров порвали бело-красный навес. Кок Фока Ямар, как ни в чем не бывало, наводит порядок. Темно-желтая щетка на длинной ручке методично сгребает в кучу вареный рис, хлебные крошки и битую посуду. Дай бог, когда легионеры благополучно уберутся к чертовой матери, Коку еще раз придется кормить экипаж контейнеровоза завтраком. Все лишняя возможность поживиться хоть чем-нибудь. Виант обернулся. Пусть нос приятно щекочет запах еды, однако дополнительный кусочек сыра или колбасы лишним не будет. Хотя Виант блаженно улыбнулся недоеденной куриной ножкой, он все же побрезгует. Пока, по крайней мере. Кстати, еще очень одно интересное наблюдение. Еще в средней школе города Сумуана Виант выяснил, что на Ксинее один и только один дитарский язык. Ему так и не удалось найти учебник по иностранному наречию или хотя бы диалекту. Однако, несмотря ни на что, в глубине души продолжало жить подозрение, что это не так. Может быть, власти Штании, убежденные коммунисты и борцы за права трудящихся, просто не поощряют изучение иностранных языков? Может быть, для того, чтобы произнести на языке юрании государства из Лиги Свободных Наций фразу «Доброе утро», нужно быть праведным коммунистом в третьем поколении и учиться в закрытом вузе для будущих дипломатов или военных переводчиков? Подслушанные разговоры между легионерами и членами экипажа Гангалы развеяли последние сомнения. Других языков на Ксинее, кроме дитарского, действительно нет. Майор и солдат говорили на нем слишком легко, слишком чисто и чуть-чуть неправильно. То есть именно так, как говорят на родном языке. За 4 дня привычка валяться под контейнером без дела въелась в подкорку. Ну разве что сейчас желудок довольно урчит и вовсю переваривает банан. Виант блаженно улыбнулся. Очень скоро нужно будет затолкать в себя вторую половинку банана. Да и какие у него могут быть дела? Это один из недостатков крысы, как персонажа компьютерной игры. Вокруг Вианта может происходить все, что угодно, вплоть до ядерной войны и нашествия инопланетян. Только крыса не имеет ни малейшей возможности оказать на происходящее хоть какое-то влияние. Хотя, с другой стороны, может быть, это и есть главное достоинство крысы. Группа досмотра топала тяжелыми ботинками по палубе Гангалы не меньше часа. Это много, если учесть, что в местном часе почти 2,5 реальных часа. Виант успел доесть банан и прикончить самую короткую надкушенную сосиску. Наконец, матрос по имени Нах Вудин сказал Коку, что легионеры убрались с борта контейнеровоза к чертовой матери. Словно подтверждая его слова, заработал главный двигатель Гангалы. Судно тронулось с места. Да и вертолеты больше не гоняют по палубе рукотворные торнадо. Ради такого дела не грех раньше времени съесть конфетку с нугой и карамельку в шоколаде. К разочарованию Вианта второго завтрака не было. Даже хуже. Обед задержался на целый час. Матросы подлатали бело-красный навес и заново натянули его. Кок Емор принес чистые скатерти и посуду. Экипаж не сколько уплетал суп и макароны, сколько переживал слух досмотр посреди океана. Виант узнал много пикантных подробностей о сексуальной жизни легионеров. Но это ладно. Больше всего удивило и озадачила какая-то база на Аните, естественном спутнике Ксинеи. Но, увы, никто из членов экипажа Гангалы так и не объяснил, что это такое. Хотя все дружно пожелали ей провалиться в недра естественного спутника к чертям собачьим. И что это за таинственная база? Виант и так и эдак раскидывал мозгами, однако в голову не пришла ни одна вразумительная мысль. Насколько он успел понять, виртуальная цивилизация Ксинеи несколько более развита реальной Земли. В этом мире люди плотно освоили не только околопланетное пространство, но и естественный спутник. По обрывкам разговоров можно догадаться, что пилотируемые космические корабли достигли самых дальних планет этой звездной системы. Причем не просто достигли, а создали кое-где постоянные поселения, может быть, даже колонии. Это говорит о том, что очень скоро даже дальние планеты будут втянуты в зону прямого экономического интереса государств Ксинеи. Хотя какой смысл ломать голову над тем, что ему, возможно, и не суждено понять? Анекдот, да и только. Виант криво улыбнулся, когда в славном городе Сумуане у него была возможность следить за международными новостями, он не знал дитарского языка. Ну а когда местное наречие достаточно прочно осело в его голове, Виант пустился в путь. А в дороге следить за новостями не с руки, пожрать бы. Единственное, что он знает наверняка, ядерная война будет. А вот когда она начнется, как именно и что станет поводом вдавить ядерную кнопку до упора, бог его знает. Виант поднялся с места. Лучше сгонять под соседний контейнер, облегчиться и взяться за вторую вареную сосиску.